Глава вторая. Я лежал на тюке с какими-то тряпками, слушал мерное постукивание колес и насвистывал прилипчивый мотивчик про полковника Васина. Трудно быть в нашем мире однофамильцем данному персонажу, да еще и подполковником, и не знать эту песню. Слава богу, армейская карьера завершилась до ее выхода, а то от шуток сослуживцев прохода не было бы. Хотя как раз в Пугачеве у курсантов в первый раз ее и услышал. А уж как могут доводить курсанты, скажет вам любой преподаватель. Поезд тихо ехал в Баку. Настроение было отличным. Первая часть сметанного на коленке плана оказалась выполнена на все 100%, а может и больше. Газеты, принесенные проводником, скрашивали вынужденные безделья. Ни на что не надеясь, принялся листать «Московские известия». И вот она, моя награда. Уже на третьем развороте. «Ушел из жизни, бла-бла-бла, скорбим и помним, бла-бла-бла, не забудем, не предадим». И фото Залесского в траурной каемочке. Оперативно сработал Милославский. Каюсь, когда набирал номер, вдолбленный дедом в детскую память Егора, и вспоминал пароль, который фигурировал в рассказках на ночь, поджилки тряслись, как у зайца. А вдруг дед просто развлекал нас байками, ничего не имеющими общего с действительностью? Но потом подумал, а что я теряю? Ну, окажется это каким-то левым номером. Подумает человек, что его разыграли или ошиблись. Потеряю 3 минуты времени. А вот если это и вправду окажется телефон Милославского, то бонусов я извлеку из этого немерено. Даже если пароль липа, глава приказа заинтересуется хотя бы потому, что речь пойдет о его внуках. О внуках догадался еще Егор, но окончательно сопоставил информацию уже я. Благодаря урокам и рассказам нашего героического, как оказалось, деда, кто есть кто в империи, я знал на отлично. Причем не просто так, а с биографией, родней, имуществом и прочими полезными сведениями. Когда другим детям читали «Муху-цокотуху», да-да, Корней Чуковский был и здесь, нас с Митькой знакомили с деяниями значимых фамилий с полным раскладом по лицам. И, надо сказать, было это совсем не скучно. Умел дед ко всем найти подход. Так вот, возвращаясь к Милославским, были у деда и фотки юного Тихона Сергеевича. Это сейчас он старый, бородатый и весь из себя вальяжный, а в молодости был тощим парнишкой с характерным прищуром и фамильной родинкой на шее. И вот на него-то молодого и были страшно похожи два брата со старших курсов. И хоть выдавали они себя за других, Егор точно видел, что родство между ними и Милославскими самое близкое. Только Егору не особо это интересно было, в училище многие под чужими фамилиями жили. А вот я нашел, как этот факт использовать к своей выгоде. Когда перестал трястись, поймал кураж и так точно повторил дедовой интонации, что, похоже, перестарался. Я даже успел подумать, как бы Тихона Сергеевича Кондратий на радостях не хватил. А ведь дед-то у нас круче Бонда, получается, был. Вертелся в этом великосветском гадюшнике, да шпионил за всеми. А вечерком, видимо, царю сказки наподобие наших рассказывал, чтобы тому спать спокойнее было. Эх, дед, жаль, что тебя больше нет. Ты б такого гадства не допустил бы. Ну, хоть за науку спасибо. Выручила. После моего триумфального выступления мы с Григорием метнулись прочь от интерната. Гвардеец ненавязчиво задал направление и привел нас на окраину Москвы, в частный сектор. Почти сутки мы провели в каком-то заброшенном домике, о котором Григорий божился, что его ни в жизнь не свяжут, как есть, с ним. А на следующий день Григорий умотал на разведку, а я остался на хатке жены деверя троюродного племянника. Подчинившись личной паранойе, тщательно обыскал дом, но ничего не нашел. Вышел во двор, что было строго-настрого запрещено Григорием, осмотрелся. Ничего особенного. Грязная по весеннему времени улочка, покосившийся забор, пустая будка. Задний двор выходил на какой-то вонючий ручей, за которым виднелись поля и длинная петля железной дороги. От скуки перебрал рюкзак, прихваченный Григорием для меня. Добротная неброская одежда, сухпай, отдельно немного денег, но явно не мои. Моя нычка была поскромнее. Все, как я просил. Посидел, подумал, еще раз вспомнил все, что знаю о Григории. Подумал еще раз. А потом собрал из занавесок узелок, покидал туда часть барахлишка, еду, да и двинулся в сторону железки. Через полчаса ожидания нужный мне поезд сбавил ход на затяжном повороте. Рывок, прыжок, и вот я уже еду в неизвестность. «Прости, Григорий, но чей бы ты ни был агент, дальше я сам». Больше я никому не позволю управлять собой ни из каких побуждений. Хватит. Перебираться куда-то по мчащемуся поезду было откровенно стрёмно. Пришлось, вцепившись в поручни, ехать на подножке, куда и запрыгнул перед этим. Пока доехали до какой-то узловой станции, страшно замерз. Не май месяц-то. На станции долго караулил пассажирский поезд в нужном направлении, стараясь никому не попадаться на глаза. Пассажирский «Москва-Баку» как нельзя лучше подходил к моим планам, так что я рискнул пойти договариваться с проводником. Особо присматриваться было некогда, стоянка занимала всего 10 минут, но постарался выбрать самого пройдошистого. Человеком он оказался понимающим, к нуждам народа в моем лице отнесся благосклонно, особенно подкрепленным портретами мертвых царей. Неистребима тяга простого народа к этому виду искусства. Сказку, старательно сочиненную мной, слушать даже не стал, сразу назвав сумму, чем заслужил мою искреннюю признательность. Жратва была захвачена с собой в достаточном количестве, а если что, думаю, мой проводник не откажется подзаработать еще копеечку. Развлечь себя смогу сам. Медленно, но верно поезд отдалял меня от Москвы с ее проблемами. Когда еще в лазарете я подумывал, куда податься, мне вспомнилась одна книга, сюжет которой похож на мои обстоятельства. Детдомовскому пацану надо было легализоваться, и он бросился в зону межклановых военных действий, выдавая себя потом за осиротевшего ребенка. План действий настолько подходил к моим реалиям, что я не стал ничего придумывать дополнительно, сосредоточившись на деталях. В настоящий момент на территории империи острых конфликтов не было, но Вовка из параллельного класса хвастал, что его отец собирается взять сына на войнушку против отколовшегося рода как раз в первых числах мая, типа набраться опыта. Разумеется, все это говорилось лишь одному самому доверенному другу, но место было выбрано неудачно, и Егор услышал часть разговора. Тогда ему это было по барабану, а вот мне вовремя вспомнилось. Яблоко раздора — участок на бакинском месторождении, который попытался вывести ушлый глава рода из-под юрисдикции клана Волковых. Сначала хитромудрым делягам дали время одуматься, но те не воспользовались своим шансом. А теперь клан, чтобы не потерять авторитет, будет вынужден решать этот вопрос силой. Не удивлюсь, если хозяев специально спровоцировали на отделение, чтобы оттяпать лакомый кусочек. Мир другой, а люди те же. А пострадают, как всегда, не только зачинщики, но и мирные люди. Как раз сейчас городок при НПЗ превращается в зону умеренных боевых действий, и вскоре там начнется основное веселье. Все в самый раз. Городок небольшой, но и не деревня, где все друг друга знают. Запустить работу нефтеперерабатывающего комплекса будет у нападающих первоочередной задачей, и, я надеюсь, на одного мальчишку никто не обратит внимания. Все как обычно, горе побежденным. Трое суток путешествия пошли мне на пользу. Я наконец-то привел в порядок свои Егоровы воспоминания и смог понять, чего же я хочу в итоге. Ожидаемо это оказались свобода, независимость, сильная родина и небо. Я не Егор и не готов всю жизнь посвятить людским болячкам. Ничуть не умаляю заслуг врачей, просто это не мое. А вот возможность летать манила. Для одаренных существовали специальные доспехи, боевые роботы, отдаленно напоминающие костюм железного человека, а для обычных людей все остальное. Конечно, стать пилотом МБК, мобильный боевой комплекс, я бы не отказался. Наверное, это круто, когда ты с небом наедине, без посредников. Ощущения, по слухам, непередаваемые. Остался бы одаренным, стал бы всеми правдами и неправдами добиваться права пилотирования, но теперь эта дорога для меня перекрыта. Остается по старинке сесть за штурвал летающей машины, только я еще не решил какой. Влюбившись в детстве в вертолеты с первого взгляда, я, похоже, уже перерос свою любовь и теперь был открыт для новых отношений. Впрочем, у меня еще есть время подумать. Для начала надо подрасти, закончить школу, пройти медкомиссию и только тогда делать окончательный выбор. Как же хорошо быть молодым. И как это сложно. Теперь, успокоившись, я ужасался масштабом задницы, в которую попал. При побеге из Москвы я прошелся по самому краешку и до сих пор не верил в свою удачу. Все столько раз висело на волоске, что только божьим промыслом и можно оправдать. Взяв у проводника в аренду его простенькую читалку, я просмотрел часть скопированной информации. Что можно сказать? Залесский развернулся в нашем интернате во всю ширь. Курсанты ненавязчиво психологически обрабатывались, проводились сеансы гипноза и внушений. Не только я ходил на чай к начальству, других тоже приглашали. Неизвестно, как сработают эти закладки при отсутствии закрепления, но руководящих постов ребятам теперь явно не видать очень долго. Меня загипнотизировать не удалось, о чем есть пометка в записях. А чего хотели добиться с помощью садистских тренировок у Андреаса, теперь не узнать, но вряд ли чего-то хорошего. Один раз мелькнула мысль бросить все, объявиться и вернуться. но я ее задавил в зародыше. Помимо покойного Залесского и иже с ним, которых вычистит Милославский, в интернете останется непонятно чей агент Григорий Светандреевич, бывший гвардеец императора, разговаривавший почему-то слогом неграмотного сельского лаптя. Все эти его словечки типа «Токма», «Не в жизнь», «Людев» крайне плохо вязались с двумя высшими образованиями в непоследних по уровню вузах, значки которых здесь, кстати, было принято носить на парадной одежде. Но в парадке я Григория ни разу не видел, а о двух вышках узнал из его личного дела, которое успел мельком пролистать перед побегом из училища. Да и переигрывал товарищ не по-детски. С развитием радио и ТВ даже на самом отдаленном хуторе так уже не говорили. Это только немного наивный Егор мог принимать его неумелые притворства за чистую монету. А ведь я его еще и лечил, падлу. Неизвестно также имя и судьба покровителя Залесского ИКО. Вряд ли глава безопасного приказа поделится со мной информацией о ходе расследования. А пока главгад на свободе, я не могу чувствовать себя в безопасности. Но самая главная для меня опасность на старом месте – это дети. Во-первых, они знали настоящего Егора. Пусть последний год он почти ни с кем не общался, подмену все равно почувствуют. Во-вторых, училище предназначено для одаренных, а я теперь чистый сквиб. И в этом долбанном Хогвартсе меня просто заклюют. Тут не надо быть гением психологии, чтобы это понимать. Есть еще куча причин не ехать обратно, но перебирать их мне уже надоело. Пора решать, как буду действовать на месте. Купленная на предыдущей станции карта легла на стол. Сейчас я примерно здесь, а надо мне вот сюда. Пожалуй, придется сойти с поезда пораньше. Кызылбурун слишком близко к нужному мне району. Станция там может быть закрыта Волковым. А часть лишних километров попробовать преодолеть автобусом или электричкой. Жаль, что нет интернета. Можно было бы составить оптимальный маршрут, не выходя из поезда. Но чего нет, того нет. Можно еще к дальнобойщикам напроситься, но это на крайний случай. Это с проводником мне повезло. Запихал в свое купе, не лезет с расспросами и прячет при всех проверках. А дальше может всякое случиться. Обидно будет попасться в шаге от цели. Хорошо еще пасхальная неделя идет. Никого не удивит подросток, шляющийся на улице средь бела дня. Решено. Выхожу через час в хачмазе. Приняв решение, по-быстрому собрал свои нехитрые пожитки, сбегал в туалет, пока не закрыли, и стал ожидать прибытия. Неожиданно состав стал сбавлять ход и остановился прямо посреди поля. Неизвестно откуда взявшиеся вооруженные фигуры выстроились по периметру вагонов, взяв окна и двери под прицел. «Опа! Что за хрень?» В наступившей тишине четко прозвучал голос по громкой связи поезда. «Просим всех сохранять спокойствие и оставаться на своих местах. Это не нападение и не ограбление. Проводится спецоперация силами клана Алиевых. Просим приготовить документы и билеты для проверки, а вещи для досмотра. Повторяю». Дальше я уже не слушал, лихорадочно перебирая варианты. Подходящего не находилось. Но и просто так оставаться на месте было глупо. Распотрошив обратно только что собранные вещи, быстро отложил в сторону деньги и флешку. От медкарты, личного дела и других прихваченных из интернета бумаг я предусмотрительно избавился еще в Москве, соорудив нехитрый тайник неподалеку от домика Григория. А вот флешку прихватил с собой. Не могу сказать, что зря. Все-таки я многое понял, изучая ее содержимое. Но теперь она могла стать угрозой, попав не в те руки. Избавляться от нее надо было срочно. Взгляд зацепился за складную тележку проводника, задвинутую под стол. Выдрав ручку из фиксаторов, откуда только силы взялись, загнал злосчастный девайс внутрь полой трубки и, убедившись по стуку, что флешка провалилась до самого колесика, попытался приладить ручку обратно. По закону подлости, работающему во всех мирах одинаково, гадская железяка обратно не вставлялась. Потеряв на судорожных попытках секунд 15, взял себя в руки, глубоко вздохнул, успокоился и одним движением вставил ручку в отверстие стойки. На какую-то долю мгновения даже показалось, что источник снова со мной. Так легко вдруг прошло это действие. Но думать об этом было некогда. Крупные купюры аккуратно свернул и сунул в подпоротый специально для этой цели шов на поясе брюк с надеждой, что эта уловка сработает. Оставшиеся 30 и мелочь распихал по карманам. Закинул сшитый за время пути из памятной занавески сидр за плечи и стал соображать, где спрятаться самому, чтобы не подставить проводника и не привлечь лишнего внимания к его купе с моим тайником. Шум в конце вагона заставил поторопиться. Слегка сдвинув дверь, осторожно выглянул в проход. На мое счастье, вагон был плацкартный, а проверяющие зашли с противоположного конца. Столпившиеся на проходе вопреки приказам люди, перекрикивая друг друга, пытались что-то выяснить у вошедших, всячески мешаясь и перекрывая обзор. Пользуясь случаем, я незаметно прошмыгнул на первые пассажирские места, освободившиеся на предыдущей станции. Окна просматривались снаружи, и иного места, кроме багажного отделения нижней полки, для пряток не оставалось. Юркнув под полку, затаился, ожидая дальнейшего развития событий. Неожиданная стрельба где-то в соседнем вагоне спутала все карты. По всему поезду началась паника, жестко пресекшаяся захватчиками. Снова ожила громкая связь. «Внимание! Просьба сохранять спокойствие. Идет спецоперация. Оставайтесь на своих местах и не оказывайте сопротивления. Вам не причинят вреда. Приготовьте билеты и документы для проверки. Повторяю». Лежать и ждать было страшно. Для достоверности стал специально накручивать себя. Да так в этом преуспел, что когда полка поднялась, впуская в мое убежище свет и воздух, взором поднявших ее предстало невменяемое существо. «Дяденьки, не стреляйте, миленький, я больше не буду, не надо в меня стрелять», — бормотал я, мелко трясясь и подвывая. Напрягшиеся вояки опустили стволы. Старательно держа руки на виду, я попытался выбраться из ящика. «Козырев, помоги!» — кивнул в мою сторону Алиевец с нашивками сержанта. Мощная рука вздернула меня за шиворот. «Дяденьки, миленький, не стреляйте, отпустите меня, я больше не буду, не надо!» — продолжил я свой концерт. «Парень, ты кто? Откуда здесь взялся?» — попытался достучаться до меня командир. Он снова и снова повторял вопросы, а я старательно изображал истерику. Наконец он не выдержал и влепил мне смачную пощечину. Заткнуться получилось вполне естественно. «Имя, фамилия, документы!» Зыркнув на сержанта из-под лобья, съежился, продолжая молчать. «Кто-нибудь знает этого парня?» — крикнул сержант в сторону пассажиров. Рядовой Козырев зашкварник выставил меня на обозрение в проход. Осторожно выглядывающие со своих мест люди отрицательно мотали головами. «Проводника ко мне!» — продолжил сержант. Подошедший проводник изобразил такое искреннее недоумение и негодование, я почти поверил. «Не было у меня такого пассажира, господин сержант. Видать, на последней станции пробрался. Поганец! Ух, я тебя, ворюга! Так и норовят все время!» Разошедшегося в гневе проводника оттащили от меня и отправили обратно. «Козырев, выводи на фильтр, пусть там разбираются!» С этими словами командир потерял ко мне интерес и вернулся к прерванному осмотру. Пока шли к дверям, боец проговорил в рацию. «База, — говорит восьмой, — веду нарушителя. Пятый вагон. Встретьте». «Восьмой, база на связи. Помощь нужна?» «База, помощь не требуется. Тут то ли заяц, то ли воришка мелкий. Совсем ребенок». «Восьмой, принято. Выводи. Встречаем». Теплый азербайджанский воздух, пахнущий свежей зеленью, ласково встретил меня за дверью вагона. Два бойца из зацепления подхватили меня с подножки, спустили с насыпи и уложили лицом вниз. От головы поезда опять послышалась стрельба. «Лежать! Не двигаться!» Пропыленный ботинок не сильно придавил мою голову к земле. Рация охранявшего меня бойца ожила. «База, это третий. Мы во втором вагоне. У нас ранены. Он, сука, прямо сквозь стены стреляет. Есть потери среди гражданских». «Третий, отходите. Отводите гражданских. К вам идет шаман. Повторяю, сами не лезьте. Отводите гражданских». «База, понял. Поторопитесь». Знакомые вибрации в груди указала на применение мощной техники. Шум, треск. «База, это шаман. Клиент готов. Третий, доложите о потерях». «Женщину с ребенком насмерть. У мужчины по виду средней тяжести. Еще две женщины насмерть». «Сука! Какая сука? Сержанта зацепила!» «Третий, отставить истерику. К вам сейчас пришлют смену и медика». «Есть, отставить истерику». Послышались шаги, меня вздернули на ноги. «Этот, что ли, нарушитель? Чего с ним возиться-то? Пинкап дали. Ясно, что не волковский». В голосе прибывшего просто плескалась лень. «Тебя не спросили. Бери и веди на фильтр. Порядок знаешь». «Есть вести на фильтр». Очередной тычок задал мне направление движения в сторону головы поезда. У раскуроченного второго вагона уже лежали несколько накрытых тел. Чуть в сторонке стояли и курили бойцы. На гортанном наречии спросил что-то мой конвоир. Явно послали его в ответ. Сердито прокричал мой охранник, подталкивая меня в спину, и зашагал дальше. У небольшого палаточного лагеря меня передали другому подразделению. Отобрали обувь, ремень и вещи. Заначку не нашли, но особо и не обыскивали. Так, охлопали на предмет оружия и втолкнули к другим задержанным. В большой армейской палатке, на так называемом «фильтре», скопилось уже человек 20. Мужчины, женщины, была даже парочка стариков. На меня посмотрели настороженно и снова вернулись к своим думам. «Сидеть здесь!» Меня с силой усадили на грубую лавку. Потянулось ожидание. Где-то через час заскочил фотограф, отщелкал всех у стенки анфасы в профиль и умчался куда-то дальше. Один раз примерно за 2-3 часа нас поодиночке в сопровождении конвоиров вывели к удобствам, выдали по бутылке воды и сухпаю в специальной одноразовой таре. Разговоры жестко пресекались. Снаружи доносились команды, разговоры, но почти все на местном наречии, которого я не понимал. Если судить по интонациям, то простая рабочая обстановка. Так в молчании прошел еще примерно час. А потом начался ад. Интерлюдия третья. «Так ты говоришь, еще утром он ничего не понимал, а уже к вечеру составил примерный план и одним махом разорил это осиное гнездо?» Старческая узловатая рука потянулась к чашке с дымящимся отваром. «Да, господин». Бывший гвардеец Григорий стоял на вытяжку перед монахом в простом черном балахоне стоимостью выше средней цены автомобиля представительского класса. «Расскажи еще раз, с чего все началось? Только факты». Ни единым движением лица и тела, не показав отношения к перспективе снова пересказывать прошедшие события, Григорий начал. 19 апреля Скинкис проводил с моим подопечным индивидуальный урок по раскачке источника. Прямо с тренировки сам Скинкис доставил его в лазарет с предполагаемым срывом источника. Доктор погрузил мальчика в целебный сон. Приблизительно в это же время Залесский избил Скинкиса, и того также доставили в лазарет. Освободившийся доктор оказал врачебную помощь пострадавшему учителю и поместил в соседнюю палату. «Согласно вашим распоряжениям, я напросился в сиделке к Егору. Мальчик окончательно вышел из сна 22-го, рано утром. Тут же выяснилось, что его источник полностью разрушен и нет надежды на восстановление». «Почему ты решил, что нет надежды?» Так сказал доктор Залесскому. Цитирую почти дословно. «Науке неизвестен механизм работы и восстановления божественной искры источника в человеке. Помочь ему мы ничем не можем. Все в руках его». «То есть категорически он не отрицал возможности восстановления?» Старик смочил горло очередным глотком горячего отвара. «Просто не знал, как помочь?» Гвардеец немного подумал и осторожно ответил. «Да, господин». Старик тяжело поднялся из-за стола и стал прохаживаться по келье, обдумывая какие-то мысли и нервируя Григория. Несколько минут прошло в молчании. «А как мальчик отреагировал?» «С виду довольно спокойно. Расстроился, но не сильно». Дальше. «Из подслушанного разговора моего подопечного с братом я выяснил, что тот собирается бежать. Я тоже считал, что оставаться в интернате ему опасно, поэтому решил оказать Егору помощь, которую тот принял. В назначенный час я встретил его в саду и вывел на базу номер 2». «А почему ты не ушел с ним сразу?» «Егору требовались одежда и обувь. Я, к сожалению, не знал, что в палате есть готовый комплект, поэтому счел возможным оставить его ненадолго. К моменту моего возвращения мальчик как раз поднялся на 3-й этаж. Боясь задеть сигнализацию, я посчитал целесообразным подождать его на условленном месте». «А Егор, значит, сигнализацию задеть не боялся?» «Мне не очень хорошо было видно, но мальчик шел по коридору так, словно знал, куда и как шагнуть». «Как будто он видел эти ловушки». «Да». «А обычная сигнализация? Там же должны быть камеры, датчики». «По неизвестной причине автомат линии, питающей сигнализацию в распредщите, был отключен. Скорее всего, это сделал Егор перед проникновением. Все автоматы подписаны, но все равно, конечно, странно. А единственная камера в коридоре не работает по распоряжению Залесского еще с начала года». «Дальше. Прибыв на базу, я оставил знак для связного, но в условленное время никто не появился». Тут Григорий позволил себе глянуть на начальство чуть укоряюще. Как ни странно, но старик вроде даже смутился. «Все отправились контролировать людей Милославского. Очень уж неожиданно все завертелось», — соизволил оправдаться перед подчиненным странный монах. «Продолжай». «Не дождавшись связного, мне пришлось оставить подопечного и отправиться на базу номер 1. За время моего отсутствия мальчик исчез. Следов борьбы или похищения не обнаружено. Пропала также часть вещей и провизии. Все вещи с жучками, как простыми, так и силовыми, остались на базе. Егор взял только чистые вещи. Даже рюкзак оставил, сделав, по-видимому, узел из имеющейся занавески».